Я-то знаю, что бы я ему ответил, это точно. Но на студиях ни у кого нет куража ни на грош. Там одни бабы. Вот, когда я однажды работал в метро... Он запнулся и повернул голову. Там стояла Мона. «Привет», — сказала она. «Думаю, вы уже познакомились?» «А как же?» — Джонни встал. «Мы уже старые друзья. Выпьешь кофе?» «Спасибо». Она взглянула на меня. Взяв чашку, я налил и ей. «Вы были тут вчера ночью, когда мы пришли?» — спросил Джонни. «Ну, был». «Не припоминаю, чтобы я вас видел. Как это может быть, что я вас не видел?» «Ты был в таком состоянии, что не видел ничего», — сказала она. «А как получилось, что ты привела меня к себе домой?» — спросил он. «Не то чтобы я хотел подвергнуть сомнению твой безупречный вкус, спрашиваю из чистого любопытства». «Ну, главным образом потому», — сказала Мона, и, обращаясь к нему, смотрела в упор на меня, — «что ты был со мной в такси и не мог вспомнить, где живешь. Тогда я уступила тебе свою постель, а сама ушла спать в соседний дом, в тот, где жила Дороти, моя единственная подруга. Я влезла внутрь через окно и оставалась там до утра». «Теперь тебе все ясно?» «Абсолютно», — кивнул он. «До мельчайших деталей». У меня тоже отлегло от сердца. Пока я объяснялся с Джонни, я только и думал. «Тебе уже лучше?» — спросила она. «Или ты все еще зол на Universal?» «Я зол на весь свет», — буркнул он. «А ты откуда знаешь? Ну, про Universal. Ты рассказал мне эту историю как минимум раз 20. Точно? А куда делся тот тип, с которым ты уходила, Томми Момер?» Задал я вопрос Моне. «Он сломался за какой-то час, ему с утра куда-то было нужно». «А что, если я перееду сюда к вам?» — спросил Джонни. «Ну, нам бы тут немного было тесновато. И ты совсем забыл, что мы всего лишь статисты из массовки. Ты можешь от нас заразиться». «Это не так страшно. Я и сам хотел бы стать статистом. Или эту тайну я тоже выболтал тебе ночью?» Мона рассмеялась. «Нет, это ты оставил при себе». «Нет, точно хочу», — настаивал он. «Многие годы я мечтал работать статистом, и, наконец, моя мечта исполнилась». «Если тебе хочется оказаться на самом дне, эта работа ничуть не хуже любой другой», — заметила Мона. «Не беспокойся», — заявил он. «Я же не собираюсь в массовке играть. Я хочу написать роман о статистах в кино. О том, как они живут и о чем думают. Там много всего такого, о чем можно писать». Говорил он это крайне серьезно. «Обо всех трагедиях и разбитых сердцах в этом проклятом вероломном городе. Обо всем цинизме и жестокости». «Я бы мог предложить тебе кое-какой материальчик, Джонни», — подумал я. «Ведь об этой стороне жизни Голливуда предпочитают молчать. О Голливуде все время печатают только историки, вроде той, как у официантки удачно получаются пробы, и она за ночь превращается в большого человека. Как в фильме «Звезда родилась». Хороший фильм, и принес ему денег. Это была реальная история. Но не та настоящая реальная история, если вы понимаете, что я имею в виду». «Думаю, да», — сказала Мона. «А настоящая, правдивая история об этом городе должна быть про людей вроде вас, про девушку вроде тебя и про такого парня, как он. Может, я и напишу про вас книжку». «Нечего над нами смеяться», — буркнула Мона. «А почему нет?» — спросил он. «Уже только того, что вы нормальный парень и нормальная девушка, два способных, обыкновенных рядовых статиста, вполне достаточно для создания подобной книги.